348. Гуру. Каждый человек, оставляя землю, уносит с собой дальше свои накопления. Самыми ценными среди них оказываются те, что от света. Пока на земле, можно накапливать сознательно, уделяя им внимание и время, и желание. На все происходящее в сознании можно смотреть так. Это беру, это отбрасываю. Причем последнее следует пропускать мимо, не останавливаясь на нем, но наложив на него печать окончательного решения воли.